Глава 8. Почему так важно закреплять пройденное? Самая вдохновляющая речь, картинки в PowerPoint, радующий глаз, превосходная видеопрезентация — все это обычно меркнет в последующие 24 часа. Неважно, как тщательно и превосходно вы провели вводный курс, сотрудники никогда не проникнутся его установками по-настоящему, если вы не будете постоянно освежать и закреплять их. Вы знаете, что такое Coca-Cola? Конечно, знаете. Тогда почему компания продолжает рекламировать свой продукт? Потому что хочет, чтобы ее бренд всегда присутствовал в вашем сознании. Каждый год компания тратит 4 миллиарда долларов, чтобы оставаться на виду. Создание команды первоклассных сотрудников включает 4 этапа. Их изначальный отбор, вдохновляющий вводный курс, обучение профессиональным обязанностям и, наконец, закрепление пройденного. Для этого нужно выработать целенаправленную систему и добросовестно ей следовать. 10 минут в день. Если я расскажу вам, как мы проводили такую работу в отелях Ritz-Carlton, а затем в Capella Hotel Group, вы, наверное, решите, что это перебор. Но такая система дает результаты. В начале каждой рабочей смены я проводил короткую планерку. Не забывайте, что отели работают круглосуточно, на которой подробно разбирал один из 24 стандартов обслуживания. Руководитель зачитывает стандарт, объясняет его значение, а в качестве иллюстрации приводится случай из практики или зачитывается отзыв гостям. Сотрудники могут что-то добавить к сказанному. Потом все возвращаются к выполнению своих служебных обязанностей. Если сегодня мы рассматриваем первый стандарт, то завтра разбираем второй, на следующий день третий и так по порядку. Через 24 дня начинается новый цикл. Я писал стандарты обслуживания для гостиничной индустрии, но их легко можно адаптировать и к другим сферам. Вот они. Первое. Канон определяет цель нашей работы, общую для всех членов организации. Вы спросите, что такое канон? В данном случае официальное заявление, что мы работаем в интересах наших учредителей ради получения прибыли и непревзойденных результатов, создавая продукты, которые отвечают индивидуальным ожиданиям клиентов. Наши услуги отличают надежность, искреннее участие, своевременность и высочайшее качество. У нас достойные сотрудники с высокой мотивацией, которые работают в атмосфере сплоченности и нацеленности на результат. Мы члены общества, готовые созидать и оказывать содействие. Мы работаем, не поступаясь ценностями организации и дорожа ее хорошей репутацией. Очевидно, что уже по первому пункту сотрудникам многое предстоит осмыслить. Второе. Мы все знаем, что такое Zeitgeist, разделяем и поддерживаем его. Он лежит в основе наших обязательств по предоставлению услуг. Вы спросите, что такое Zeitgeist? Это хорошее немецкое слово, которое означает «дух времени» или «тенденции сезона». Он со временем меняется под влиянием гостей, их пожеланий. Составляющими Zeitgeist являются эксклюзивность, преданность, опыт и традиции. Каждую из составляющих мы определяем отдельным предложением. Третье. Наш процесс обслуживания, а именно радушный прием, предвосхищение и выполнение пожеланий гостей, приятное расставание, лежит в основе всех наших взаимодействий с гостями. Именно всех, а не некоторых. Четвертое. Чтобы эффективно обслуживать гостей, мы помогаем друг другу, выходя за рамки непосредственных обязанностей. Пятое. Отвечать на телефон следует до третьего звонка и делать это с улыбкой в голосе. В разговоре используйте терминологию, которая отражает стиль-имидж отелей группы Capella. Не фильтруйте звонки. Избегайте переадресации звонков. Не заставляйте гостей ждать на линии. Шестое. Вы отвечаете за выявление и немедленное исправление дефектов обслуживания до того, как с ними столкнется гость. Предотвращение дефектов – ключ к совершенству обслуживания. Седьмое. Проверяйте, все ли зоны отеля находятся в идеальном порядке. Мы отвечаем за чистоту, техническую поддержку и организацию. Каждый отель следует установленной программе CARE – Clean and Repair Everything – убрать и починить все. Независимо от того, увидят это гости или нет. Восьмое. Никогда не игнорируйте появление гостя. Чем бы вы ни занимались, если гость оказался в 3 метрах (10 футах) от вас, прервитесь, поприветствуйте его, улыбнитесь и предложите помощь. Девятое. Обеспечение безопасности – обязанность каждого сотрудника. Хорошо знаете вашу роль при возникновении чрезвычайной ситуации, как защитить гостей и имущество отеля. Незамедлительно ставьте начальство в известность о любой выявленной вами угрозе безопасности и по возможности сами устраняйте неполадки. Например, если в вестибюле отеля без присмотра оставлен чемодан, сотрудник персонала должен выяснить, что произошло. Или пример посерьезнее. Каждая горничная знает, что когда после 12 часов дня на ручке двери номера все еще висит табличка «Не беспокоить», номер нужно проверить. Скорее всего, гость просто забыл снять табличку. Но вдруг ночью в номере кто-то умер. Такое случается. Горничная стучится в номер, и если никто не отвечает, она уведомляет об этом службу безопасности отеля. Сотрудники проверяют по компьютеру, кто зарегистрирован в номере, сколько гостей. Затем звонят по телефону в номер и интересуются, все в порядке. Не нужна ли наша помощь? Если на телефонный звонок никто не отвечает, они берут универсальный ключ-карточку и идут открывать дверь. Если дверь изнутри закрыта на цепочку, то они ее перерезают болторезом, чтобы попасть в номер. Надеемся, что ничего страшного там не произошло. Десятое. В целях повышения качества обслуживания мы все обязаны участвовать в устранении дефектов в нашей рабочей зоне. Иначе говоря, не думайте, что кто-то другой все сделает за вас. Если на пол пролили воду, сразу же вытрите его, чтобы никто не поскользнулся и не упал. В одном из наших первых отелей горничная заметила, что банный халат постоянно оказывался на полу. Она подумала, не винтить ли крючок на стене прямо на выходе из душа? Конечно, винтить. Вскоре крючки стали так крепить во всех номерах отеля, а позже и во всех других отелях сети. 11. Если гость испытывает какие-то трудности, вы несете за них ответственность и начинаете устранять. У вас есть полномочия решать любую проблему до тех пор, пока гость снова не будет доволен. Чтобы правильно зарегистрировать произошедшее, следуйте правилам по заполнению формы о мерах по улучшению качества обслуживания. QIAF – Quality Improvement Action Form. 12. Сопровождайте гостей, пока они не освоились в новой обстановке или не увидели пункт своего назначения. Не указывайте пальцем. 13. Всегда уделяйте гостям все свое внимание. При их обслуживании будьте отзывчивы, заботливы и своевременны. Если конкретнее, то при общении с гостем не следует смотреть на экран компьютера, на часы, в мобильный телефон и так далее. 14. Уважайте личное время и личное пространство наших гостей. Обслуживайте их так, чтобы не прерывать их и не вмешиваться в их занятия. Никогда не подходите к гостю с просьбой о какой-то услуге, например, дать автограф или сделать селфи. 15. Качество обслуживания отелей группы «Капелла» уникально и незабываемо. Будьте предупредительными, старайтесь найти способы удивить и порадовать гостей. 16. Будьте чуткими, подстраивайтесь под темп и образ жизни гостей, а также конкретную ситуацию и обстановку, чтобы порадовать обслуживанием, которое ориентировано на них лично. Например, вы не станете обслуживать председателя совета директоров Банка Англии так же, как вы бы обслуживали молодую чету и с Техасом. Однажды у нас остановился господин с двумя маленькими сыновьями. Оба были гиперактивными. Мальчишки стали играть в коридоре в хоккей пластмассовыми клюшками и шайбой, что недопустимо. Но мы не запретили, а предложили. «Ребята, у нас тут есть свободная комната для переговоров. Давайте мы уберем стулья, и вы сможете поиграть там». Все были довольны. И наоборот, бывают гости, которые ведут себя очень сдержанно, и к ним требуется более официальный подход. 17. Своим внешним видом и манерами мы представляем группу отелей «Капелла». Мы одеваемся в соответствии с дресс-кодом и ведем себя безупречно. Мы избегаем использовать слова из разговорной речи, которые не соответствуют стилю и репутации группы отелей «Капелла», такие как «Привет», «Окей», «Без проблем», «Парни» и так далее. 18. Установленные часы работы являются ориентировочными. Они ограничивают нас в удовлетворении индивидуальных пожеланий и предпочтений гостей. Иными словами, нельзя сказать гостю: «К сожалению, бассейн сейчас закрыт», или «Извините, но моя смена закончилась». Продолжайте работу, если это необходимо для выполнения пожеланий гостям. 19. Мы уполномочены и обязаны удовлетворять потребности наших гостей. Для индивидуализации обслуживания старайтесь узнать их личные предпочтения и до приезда в отель, и во время проживания в нем. Однажды у одного из постояльцев возникла странная просьба. Ему в комнате понадобилось 7 коробок с бумажными носовыми платками. В первый приезд нам не удалось выполнить пожелание. Когда он приехал к нам снова и высказал ту же просьбу, мы, наконец, собрались с духом и выполнили ее. Возможно, у него была сильная аллергия, но выяснять это в наши обязанности не входило. До настоящих крайностей доходит, когда в отеле останавливаются кинозвезды. Их агенты присылают вам многостраничные райдеры, в которых прописано, что можно, а чего нельзя. Однажды прислали райдер на 19 листах, заполненных с двух сторон. Почему-то деятели шоу-бизнеса часто просят затемнить все окна в номере. Они хотят спать в абсолютной темноте. Мы не просто приклеиваем скотчем края занавесок к оконным наличникам. Нам еще приходится заклеивать лампочки во всех бытовых приборах в комнате. Однажды один артист потребовал, чтобы никаких пылесосов в коридоре до часу дня. Что ж, хорошо. 20. Создание комфорта и атмосферы, достойных высоких стандартов отелей группы «Капелла», требует знаний. Будьте в курсе всех услуг и фирменных мероприятий отеля, изучите местные достопримечательности, историю и традиции. Как верно заметил руководитель одной некоммерческой организации, худшее, что вы можете ответить клиенту: «Я не знаю, спросите кого-нибудь другого». Конфиденциальность для отелей группы «Капелла» превыше всего. Вне стен нашей компании никогда не рассказывайте представителям прессы или кому-либо еще об отеле и гостях. Если к вам обращаются за информацией, сообщите об этом главному управляющему. Репортеры новостей и светские колумнисты, извините. 22. Сохраняйте позитивный настрой и на работе, и после. Мы отвечаем за создание отличной атмосферы друг для друга и хорошей репутации для отеля. Я никогда не стеснялся повторять персоналу: «Мы ждем от вас преданности. Здесь вы зарабатываете себе на жизнь. Я хочу, чтобы вы говорили о ваших коллегах и об отеле в целом только хорошее и на работе, и вне ее. Помните, то, как вы отзываетесь о своей работе, характеризует и вас лично». 23. Все формы письменной коммуникации, которую мы используем – вывески, письма, электронная почта, рукописные заметки и так далее – формируют представление об отелях группы «Капелла», потому что все вокруг несет информацию. Если на ресторанном меню пятно, то не исключено, что и на кухне грязно. Слово, написанное с ошибкой, указывает на небрежность. Возможно, 99 гостей из 100 этого и не заметят. Но мы хотим, чтобы к нам вернулись и нам доверяли все 100. 24. Являясь профессионалами в сфере обслуживания, мы всегда доброжелательны и относимся к нашим гостям и друг к другу с уважением и достоинством. Обратите внимание, здесь сказано не только гостям, но и друг к другу. Мы не можем включать и выключать нашу доброжелательность в зависимости от того, находится ли гость на расстоянии слышимости от нас. Я заметил, что на собеседованиях кандидаты очень часто говорят, что хотели бы работать в доброжелательной атмосфере. А кто ее создает? Все мы. И наше отношение друг к другу очень важно. В гостиничной индустрии распространен термин «задворки», когда говорят о служебных помещениях. Мы его не используем. Мы говорим «сердце дома». Смотря друг другу в глаза, приветствуя друг друга дружелюбно, помогая друг другу, мы создаем нашу собственную ауру, которую ценят и наши гости, и мы сами. Если сотрудники слышат эти установки снова и снова, 12 и более раз в год, то они прочно их усваивают. С собой в кармане они носят карточку-памятку и могут сверяться с правилами, если понадобится. Соблюдение правил становится для них привычкой. Просто у нас принято так поступать здесь, думают они. Зачем тратить время на повторение? Вы, наверное, думаете: «Боже мой, мы слишком заняты, чтобы вдалбливать такие вещи снова и снова. Нам надо уложиться в сроки. У нашего бизнеса слишком высокий темп, чтобы останавливаться на чем-то лишний раз». На первых порах мне самому доводилось слышать такие претензии от инвесторов. «Что значит всего 10 минут в день?» — спрашивали меня распорядители имуществом. «Вы знаете, во сколько часов это выльется? Вы разбазариваете фонд заработной платы». Я им ответил: «Получается, вам нужны бестолковые сотрудники, не знающие своих обязанностей. Эти 10 минут — один из самых важных этапов смены». В лучших европейских отелях, где я начинал свою карьеру, такая процедура была обычной практикой. Никогда не забуду, как управляющий или метрдотель выстраивали нас в ряд и инструктировали, заодно проверяя наш внешний вид. Начищена ли обувь, нет ли грязи под ногтями, аккуратно ли мы причесаны, отутюжена ли униформа и нет ли на ней пятен. Без подобной проверки никого не допускали к обслуживанию гостей. Приехав в Америку, где в итоге мне подвернулась возможность организовать Ритц-Карлтон, я стал проводить подобные построения, чтобы достичь нескольких целей. Первое и самое главное — я хотел, чтобы каждый сотрудник на любом уровне знал и понимал ценности компании, был привержен и жил ими. Недостаточно вести сотрудников в курс дела один раз. Я убедился в этом на собственном горьком опыте в предыдущих компаниях. Во-вторых, мне хотелось усилить целостность восприятия бренда. Мы являлись молодой, быстро растущей, развивающейся компанией, расширяющей географию своей деятельности. Как гарантировать, что гостей в отелях Ритц-Карлтон в Шанхае и Осаке обслуживают на таком же высоком уровне, как в Атланте и Лагуна-Нигель? 10-минутные встречи перед началом смены позволяли убедиться, что все сотрудники во всех сменах в каждом нашем отеле получают одни и те же установки. В-третьих, всегда есть новобранцы. Текучка кадров в гостиничной индустрии высокая. Нужно было сделать так, чтобы процесс обучения шел постоянно и свести к минимуму ситуации с аргументами из серии «Мне этого не говорили». «Ты же должен сделать вот так!» Впервые слышу. «Не может быть! На собрании нам говорили об этом!» Значит, я не был на том собрании. Такого не случится, если каждый услышит одну и ту же установку много раз, и если правила обслуживания напечатаны на карточках, которые сотрудники носят с собой. В-четвертых, у многих работников в индустрии гостеприимства неполное образование. Среди них немало иммигрантов, которые даже не умеют писать и читать по-английски. Обучение в классе часто малоэффективно и даже вызывает стресс. Если же их собрать в начале рабочей смены на несколько минут где-нибудь в коридоре, они чувствуют себя свободней, лучше воспринимают информацию и даже решаются задавать вопросы и предлагать идеи. Наконец, такие 10-минутные встречи дают руководству возможность проинформировать сотрудников о том, что происходит в организации, новых предприятиях, инициативах, хороших новостях и проблемах, с которыми сталкивается компания. Таким образом, сотрудники не упускают из вида цели и стратегию компании. Иначе они работают словно шорами на глазах, исполняя свои непосредственные обязанности, не имея представления о том, как выглядит картина в целом. Помните, что говорит Стивен Кови в своем бестселлере «Семь навыков высокоэффективных людей» о разнице между срочным и важным? С одной стороны, срочные дела — это телефонные звонки, расспросы и даже некоторые совещания, которые день ото дня поглощают ваше время. С другой стороны, важные дела — это планирование, налаживание отношений и осознание новых возможностей. Чтобы проиллюстрировать относительную важность дел, Кови в своей книге приводит небольшую таблицу из 4 ячеек. Пока вы продолжаете фокусироваться на квадранте 1, список срочных дел, таких как критические ситуации и проблемы, пишет Кови, он растет и растет, пока не начинает доминировать над вами. Это похоже на огромную волну прибоя. Подобно волне, большая проблема сбивает вас с ног и утягивает за собой. Вы стараетесь отползти назад, но настигает другая волна, которая со всей силы бьет вас и бросает к берегу. Квадрант 2. Дела не обязательно срочные, но все же важные. Суть эффективного управления делами персонала, и я, пожалуй, его дополню, организационного менеджмента. Он касается дел, которые не срочные, но важные. К нему относятся все дела, которые нужно сделать, но мы почему-то редко до них добираемся, поскольку они несрочные. Резюме о квадранте 2 у Кови такое. Неважно, кто вы, студент университета, рабочий на конвейере, домохозяйка или президент компании. Я думаю, что если бы вы задались вопросом, какие дела у вас находятся в квадранте 2 и бросили бы свою проактивность на их выполнение, ваша эффективность увеличилась в разы. А проблемы и критические ситуации уменьшились бы до масштабов, вполне приемлемых для их разрешения, поскольку вы бы думали наперед. Регулярное, добросовестное и длительное повторение и закрепление основных ценностей вашей компании находится в самом центре квадранта 2, а значит, вы занимаетесь несрочными, а важными делами. Инициатива поощряется. За годы работы я убедил ряд компаний вести аналогичную ежедневную процедуру закрепления основных корпоративных ценностей и установок. В некоторых организациях ее называют «летучкой». Они сформулировали собственные правила в соответствии со спецификой бизнеса. Но они признают, как и я, что оставаться лидерами в своей сфере возможно, только постоянно закрепляя те качества, которые делают их номером один. Иначе начнется регресс. Как-то наша компания перекупила отель в Нью-Йорке, где дела шли плохо. Одним из первых упущений, которые я там отметил, было отсутствие встреч руководства и персонала. Чтобы разобраться, что происходит, точнее, чего не происходит в этом отеле, я практически переехал в него на 3 месяца. Я стал проводить ежедневные встречи с персоналом, как описано выше. На одной из встреч я предложил сотрудникам: «Ну-ка вспомните, что хорошего случилось вчера за вашу смену?» Одна из горничных сказала: «В одном из номеров проживает маленькая девочка с мамой. Я узнала, что у девочки день рождения. По дороге на работу я зашла в магазин и купила ей куклу». Девочка очень обрадовалась. «Прекрасно!» — воскликнул я, и все зааплодировали. «Замечательно! Во-первых, я компенсирую вам расходы на подарок. А во-вторых, у нас есть традиция, о которой вы, возможно, не знаете. Она называется «бумеранг возвращается». Если сотрудник сделал что-то особенное, ему прилетает бонус в $50. Вы тоже скоро их получите». Еще одна горничная, иммигрантка из Бирмы, заметила, что у гостя, давно проживающего в отеле, заканчивается зубная паста определенной марки. Она сказала ему об этом и предложила: «Может быть, мне вам купить еще один тюбик?» «Именно так!» — выкрикнул я снова. «Вот деньги! Скорее идите в ближайшую аптеку и купите пасту!» Благодаря таким мелочам просто довольные клиенты переходят в разряд преданных. Они чувствуют, что о них заботятся, думают заранее об их потребностях и желаниях. Наглядный пример стандарта 15 в действии. Мы выводим качественное обслуживание на новый уровень. Персонализация. При этом сотрудники чувствуют, что у них есть реальные полномочия. У них появляется больше мотивации. Они не просто шестеренки в большом механизме, а творчески подходят к своей работе, помогая компании стать лучше и сильнее. Непрерывное совершенствование. Чем больше сотрудники взаимодействуют между собой, поддерживая друг друга, тем слаженнее работает вся организация. Взаимодействие – часть работы над эффективностью, цель номер один, о которой я говорил ранее. В самом первом отеле «Ритц-Карлтон», который мы открыли в районе Бакхед в Атланте, во второй половине дня подавали гостям чай. Местным дамам очень нравилось посидеть и поговорить за чашкой чая в уютной обстановке, послушать игру топером. Им нравились красивые фарфоровые чашки и чайники «Веджвуд». Я понимал, что на чаепитиях денег не заработаю. Каждая чашка стоила $100. Но они вносили в атмосферу отеля некое изящество. И все же имелась небольшая проблема. Гости постоянно жаловались, что чай им подают еле теплый, то есть продукт с дефектом. Естественно, пожаловавшись официанту на остывший чай, дама получала взамен чашку с горячим чаем. Получается, на все уходило больше времени и денег, а обслуживание других посетителей затягивалось. Репутация отеля, который я изо всех сил старался создать, страдала всякий раз, когда очередная гостья в разговоре с подругами упоминала про еле теплый чай. Я бы мог вызвать к себе менеджера, отвечавшего за еду и напитки, и отчитать его: «Что у вас там такое? Перестаньте подавать холодный чай». Он бы вернулся к своим подчиненным и накричал на них: «Это недопустимо». Но проблема бы осталась, а я бы только испортил всем настроение. Эффективнее оказалось сказать сотрудникам в конце одной нашей летучки: «Мы с вами неустанно следуем высоким стандартам качества, стремимся оправдывать ожидания гостей и даже превосходить их. Давайте разберемся, почему чай, который вы подаете во второй половине дня, все время еле теплый». Они выяснили. Чашки хранились прямо рядом с ледогенератором. Неудивительно, что чай быстро остывал. Исправить положение не составило труда. У нас была еще одна загвоздка с чайниками. Их носики постоянно бились. Учитывая, что каждый чайник стоил $200, замена обходилась дорого. Снова разобрали этот момент с персоналом. Почему дорогие чайники бьются? Давайте узнаем. На кухне показали, как чайники ставят на конвейерную ленту, как лента везет их до определенной точки, где перегородка останавливает их движение. Оказалось, что если чайник ставили на ленту носиком вперед, то он бился. С тех пор работники на кухне стали одевать на носики чайников резиновые колпачки перед тем, как отправлять в посудомоечную машину. Носики у чайников сразу перестали биться. Ни я, ни менеджер сами бы никогда не поняли, в чем дело. Нам пришлось дать работникам возможность проанализировать ситуацию и исправить ее. Продолжать подавать холодный чай и бить у чайников носики они не хотели. Они стремились выполнять работу хорошо и понимали, что компании важно экономить деньги и стараться стать эффективнее. Мы обратили их внимание на пару рабочих моментов, и они нашли решение. Если бы бухгалтер прислал руководству компании письмо со словами: «Мы не понимаем, почему у вас такие высокие расходы», типичный менеджер, скорее всего, отреагировал бы так: «Зачем нам дорогой фарфор? Давайте купим что-то подешевле. Чайник за $10 и чашки за $2. Что бы дало такое сокращение расходов? Разочарование гостей и снижение ценности бренда, потеря позиций вне конкуренции. Хорошие руководители так не поступают. Они четко держат перед собой цель – лучшие чаепития в городе. Руководитель должен попросить сотрудников помочь ему найти причины возникших дефектов. Благодаря общей преданности высоким стандартам обслуживания, которые отрабатываются и закрепляются на регулярной основе, организация всегда будет уверенно двигаться вперед.